Часть вторая. Волки охотятся ночью. Сквозь вечерний туман, мне под небом стемневшим, слышен крик журавлей все ясней и ясней. Из какого же вы неприветного края прилетели сюда на ночлег журавли? Алексей Жемчужников. Глава одиннадцатая. Прислонившись к сосновому стволу, стоял высокий седовласый человек с ружьем за спиной и смотрел на большой муравейник. Проникающие сквозь ветви солнечные пятна выхватывали золотистые островки сосновых иголок, сухих черных сучков, мха и другого строительного материала, из которого великие труженики-муравьи строили свой многоэтажный дом. К нему со всех четырех сторон света вели узкие дорожки. Встречаясь, насекомые ощупывали друг друга усиками, будто здоровались, и каждый спешил дальше. Чего только не тащили они в свой дом — мертвых и живых букашек, и травинки, и сухие иголки, и опавшие лепестки. И в самом муравейнике жизнь тоже кипела. Солдаты охраняли входы в склады. Рабочие продолжали строить, проветривали внутренние помещения, выносили из них мусор. В солнечном пятне с небольшое блюдце скопились самые крупные с поблескивающими туловищами муравьи. В отличие от остальных, они не суетились, не перетаскивали с места на место строительный хлам, а медленно двигались по кругу, будто беседуя друг с другом. На них снизу почтительно смотрели муравьи помельче, даже на лапки приподнимались, но близко не подходили. Может, это охрана? Глядя на лениво шевелящийся муравейник, человек думал о жизни человеческой. Разве не так же весь свой отпущенный природой срок человек куда-то торопится по тропинкам-дорогам, строит свой дом, тащит в него всякую всячину, любит, размножается, ест, пьет. И воюет, пожалуй, больше и яростнее самых воинственных животных или насекомых. И в конце концов умирает. Думал ли он, Корнаков-Шмелев, что застрянет в этой глуши на долгие годы? Советская власть набирала силу, распрямляла могучие плечи. С каждым годом возрастала мощь Днепропетровского, Магнитогорского металлургических заводов. Прямо с конвейеров выходили на колхозные поля первые отечественные тракторы. Выпускал автомобили Московский автозавод. Как он, Шмелев, надеялся, что в годы военного коммунизма, в годы продразверстки, крестьяне взбунтуются, поднимут восстание. Но этого не случилось. Когда начали организовывать первые колхозы, Григорий Борисович снова воспрянул духом. До него доходили слухи, да об этом и в газетах писали, что зажиточные крестьяне стихийно поднялись против советской власти, что они убивали большевиков, комбетчиков, поджигали сельсоветы, гноили собственное зерно, лишь бы не отдавать его государству. Ох, как должен быть ему, Шмелеву, благодарен Супранович. Вовремя передал государству за соответствующее вознаграждение свой кабак, лавку. Дом себе новый построил, а сам заведует столовой, как теперь называется его кабак, милости просим. Как сыр в масле катается Яков Ильич и уже меньше ругает новую советскую власть. Кое-что изменилось и в его, Шмелева, жизни. Теперь он заведующий молокозаводом. Председатель поселкового Никифоров уговаривал его подать заявление в партию, но Григорий Борисович не решился на столь отчаянный шаг. Хоть и надежные у него документы, а как вдруг начнут проверять, прикинулся сочувствующим. Отозвали в Ленинград на учебу Кузнецова, а приехавший вместо него больше занимался военной базой и, в отличие от Кузнецова, не совал нос в поселковые дела. Кузнецова Шмелев сильно опасался, хотя внешне тот и относился к нему доброжелательно, но нутром чувствовал Григорий Борисович, что сотрудник ГПУ ему не доверяет. Зато Никифоров в нем души не чаял. Давал поручения, которые Шмелев добросовестно выполнял, Так он помог председателю составить для райисполкома годовой отчет, в другой раз выступил в клубе по текущему положению в стране. Во всех газетах писали об успешном завершении первой пятилетки, заложившей прочный экономический фундамент социалистического общества в городе и деревне. Во второй пятилетке предполагалось завершить в стране построение социализма. Рассказывая односельчанам об успехах советской власти, Шмелев удивлялся самому себе. Как он может вслух, даже с неким пафосом, произносить противные всей его сущности слова? Вот она, полицейская школа. А наедине с собой он смаковал другие известия. О расправе кулаков по Волжье над работником райкома партии Цветковым, об убийстве 25-тысячников, командированных партией в деревню, о диверсиях на фабриках и заводах. А он сидит тут в Андреевке и наблюдает. Иногда подмывало достать взрывчатки, пробраться на воинскую базу, надо надеяться, поможет Маслов, и к черту взорвать склады. Но пока Шмелев не завербовал ни одного рабочего с базы. Да и куда он должен их завербовать? Он и сам не состоит ни в какой организации. В поселке есть недовольные советской властью, тот же Сопранович, Петухов, но даже им не решился бы он полностью довериться. Самым ценным приобретением своим он считал, конечно, Маслова. Мало-помалу Кузьма Терентьевич, незаметно для себя самого, приоткрывал ему, чем занимаются вольнонаемные за второй проходной. Осторожный Шмелев делал вид, что совершенно не интересуется базой. Маслов брал у него в долг, но обычно отдавал в назначенный срок. На охоте они еще больше сблизились. Случалось, приходилось коротать ночь у костра в лесу. Григорий Борисович заводил разговоры о том, что жизнь человеческая коротка, а нас, мол, все время призывают бороться и преодолевать трудности. А человеку хочется пожить и для себя, хорошо одеться, вкусно поесть, повеселиться. Вот раньше можно было разгуляться во всю широту русской натуры. Рассказывал о питерских ресторанах, магазинах, ярмарках. Вспомнил, как присутствовал в Петербурге на Крещенском водосвятии и как государь в окружении гвардейских офицеров по красному ковру спускался к Иордани. Гремели колокола Петропавловского собора, музыканты играли «Коль славен был салют». А вечером пировали на английской набережной у Данона. Петербургские Ваньки запоздно развозили гостей по белому сонному Петербургу. И это было в 1914 году. Тогда еще Ростислав Евгеньевич Корнаков часто приезжал из Твери развлечься в царскую столицу. Маслов внимательно слушал, кивал, вроде бы соглашался, но что у него на уме, Шмелев не знал, и потому скоро переводил разговор на другие темы. С соседней березы неслышно спланировал желтый лист и опустился ему на плечо. Он снял его, помял в пальцах и бросил на муравейник. Юркие насекомые тотчас облепили лист, сообща передвинули на другое место и оставили там, потеряв к нему интерес. Конец августа. Отсюда из глуши леса небо кажется особенно глубоким и синим. У птиц теперь забота — собраться в стаю и улететь в теплые края. Подался бы и Григорий Борисович куда-нибудь, но где теперь его гнездо? Если раньше и была смутная надежда тайком перейти границу и встретиться с семьей, то после недавней поездки в Тверь и она окончательно рухнула. Марфенька показала ему коротенькое и, надо полагать, последнее письмо от Эльзы, в котором та сообщала, что вышла замуж за владельца пивной, который ради баронского титула взял ее с двумя детьми. Живет сейчас в Мюнхене, очень счастлива, сыновья продолжают учебу. Что ж, Эльзу осуждать не следует, что ей ждать у моря погоды? Где-то в глубине души, конечно, его уязвила измена жены. Но это так, чисто мужское чувство. Эльза долго ждала его. Впрочем, ждала ли? Он для нее давно уже мертвый, как и она для него. Вот и последняя ниточка, связывавшая его с другим миром, оборвалась. Сыновья. Да помнят ли они его? Сгоряча он предложил Марфеньке поехать с ним в Андреевку. Та вроде бы сначала обрадовалась, а потом, краснея и запинаясь, призналась, что ей недавно сделал предложение один служащий из госстраха, вдовец, хороший человек, правда, уже в годах. При прощании она сунула ему в руку две царские золотые пятирублевки. «Это твои», — с грустью произнесла она. «Но помнишь, я еще была девчонкой, убирала твой кабинет, а ты закрыл дверь на ключ. Как сейчас помню твои глаза». Облако проплыло над вершинами сосен, и снова солнечные блики рассыпались по лесу, замельтешили на муравейнике. Через просеку, тяжело махая крыльями, летела большая одинокая ворона. «Падаль ищет», — подумал Шмелев. «Вот и я ищу свою падаль». Обломав над головой сосновый сук, он со злостью воткнул его в муравейник и зашагал в сторону Андреевки. Андрей Иванович Абрусимов сколачивал во дворе клетку для кроликов. Во рту у него поблескивали гвозди. Летающий в крепкой руке молоток без промаха загонял их в податливую древесину. На лужайке у крыльца сновали скворцы. За ними, устроившись на поленнице дров, внимательно наблюдала серая с белой мордой и рваным ухом кошка. В дальнем конце огорода Ефимья Андреевна лущила в лукошко горох. На голове ее белел ситцевый в цветочек платок. Дробный стук крупных горошин заставлял настораживаться скворцов. Внезапно Андрей Иванович резко обернулся. Глаза его встретились с глазами Степана Широкого. Тот незаметно подошел сзади. В правой руке его угрожающе поблескивал отточенный топор. Лицо у соседа желтое, небритые щеки запали, в глазах же светилась жаркая ненависть. «Не жилец Степан на белом свете», — мелькнула мыслью Абросимова. Смерть проступила на обличье. Он сразу все понял. Положил молоток на верстак, приткнувшийся к боку сарая, не спеша подошел к Широкову, взял из его безвольно опустившейся руки топор, провел пальцем по наточенному лезвию. «Такой грех на душу взять», — проговорил он, сверля прищуренными серыми глазами соседа. «На тебя что, греб твою шлеп, затмение нашло? Надо готовиться перед Господом Богом предстать, а ты, Эва, что задумал?» «На том свете нас бы с тобой рассудил Отец Небесный», — разжал сухие с синевой губы Степан. Он сутулился, серый в полоску пиджак обвис на худом теле, на босых желтых ногах новые калоши. «Тебе что ж, одному-то скучно в дальний путь отправляться?» — усмехнулся Абросимов. «Подождал бы хоть Антихрист, когда меня в яму зароют», — сказал Степан. «Я бы подождал. Да твоя Манька ждать не может», — бросив взгляд на жену, в полголоса заметил Абросимов. «Я ее, суку, убью. Всех за собой на тот свет все равно не утащишь». «Перестань к Маньке шастать», — слабым голосом пригрозил сосед. «Дом спалю». Он схватился за грудь и надрывно закашлялся. Когда же вытер мучительно скривившийся рот холщовой тряпицей, Андрей Иванович заметил на нем пятна крови. Ему было и жалко соседа, и распирала злость. Подумать только, хотел его как кабана топором. «Дай ты мне, Андрей Иванович, спокойно помереть», — просительно взглянул на него Степан. В глазах его уже не было ненависти, одна боль. Он повернулся и, волоча ноги, поплелся по тропинке к калитке. «Возьми, Степа, свой топорик», — догнал его Абросимов, — «и больше не балуй. Тебе курицу-то сердешной не зарубить, а ты вон, а на меня было замахнулся. Да разве какая баба стоит того, чтобы из-за нее стервы на том свете муки адские принимать?» «Прибил бы ее. Да ребятишек жалко», — с хрипом выдохнул Степан, глядя потускневшими глазами на Абросимова. «Кому они нужны-то будут, сироты? Дохляк. А вот еще одного сынишку сотворил», — подумал Андрей Иванович. «А может, вовсе и не его? Манька-то намекала?» Он отмахнулся от этой мысли. «Марейна болтает, только уши развешивай». Первенец Степана утонул в Лысухе в 1927 году. нырнул с моста и ударился головой о старую сваю. Малолетние ребятишки, видевшие это, перепугались и бросились в поселок. Когда вытащили мальчонку, он уже был бездыханный. А на следующий год у Широковых и родился Ваня, почти одновременно с его обросимого внуком Павлом. Соседскую мальчонку крестили в церкви, а Дмитрий не разрешил своего. Только потом Александра все равно тайком окрестила сына, и помогала ей Ефимья Андреевна. То ли от расстройства, что Дмитрий уехал в Ленинград учиться, то ли от чего другого, но первый ребенок у снохи родился мертвым. Перед рождением Павла от Александры не вылезала бабка-сова, поила ее травяными настоями, шептала молитвы. И вот родился здоровый мальчик, весь в обросимовскую породу. Степан надрывно закашлялся, схватился худой рукой за грудь. «А, пропади все пропадом!» — вырвалось у него. «Лучше уж в омут головой, чем так жить!» Жалость к больному пересилила злость. «Будь по-твоему», — сказал Андрей Иванович. «Больше не ногой. Сказал, отрезал. Ты меня знаешь». Степан кивнул и пошел к калитке. Андрей Иванович задумчиво смотрел ему вслед. «Недолго тебе, Степа, жить осталось», — снова подумал он. «Ишь ты, одной ногой в гробу, а о бабе хлопочет. И что за странная сущность-то такая человек? Один только Бог и знает, что у него скапливается на самом дне души». «Андрей», — вывел его из задумчивости голос жены, — «чё это Степан-то приходил?» С охапкой ржавой гороховой ботвы она подошла к нему. «Степан?» — быстро нашелся Андрей Иванович. «Просил топор наточить, голову петуху рубить надумал, коли еще поймает его». «Петуху?» Без улыбки, глядя на него, строгими карими глазами сказала Ефимия Андреевна. «Кому же еще?» — буркнул Андрей Иванович и полез в карман за кисетом и спичками. «Не видала я, чтоб ты топор точил». «Чертова баба!» — подумал Обросимов. «На спине у нее глаза, что ли?» «Я ему свой дал», — сказал он. Она оторвала от стебля сухой стручок, помяла его в пальцах, и белые горошины просыпались на землю. Андрей Иванович докурил цигарку, затоптал окурок сапогом, поднял молоток и тут услышал спокойный голос жены. «Ты уж не обижай Степана». Он в сердцах ударил молотком по гвоздю и взвыл, попал прямо по большому пальцу. «Ефимья, греб твою шлеп! Уйди, ради бога!» — завопил Андрей Иванович и с размаху почти готовую клетку грохнул озимь. Неделю спустя Маня Широкова подкараулила Обросимова на железнодорожных путях, километрах в трех от поселка. Он неспешно шагал по шпалам и постукивал блестящим путейским молотком на длинной ручке по стальным рельсам, совершая свой обычный обход. На широком поясе болтался чехол с флажками. Даже сюда, на пути, ветер накидал опавшие листья. Пройдет поезд, и листья, взлетев разноцветными бабочками, некоторое время преследуют последний, быстро удаляющийся вагон, а потом снова смирно ложатся на шпалы. Маня стояла на путях и, склонив черноволосую голову на бок, смотрела на него. Она была в узкой кофте со сборками на груди и плечах, в высоких сапожках, выглядывавших из-под новой коричневой юбки. В руке плетеная корзинка, на дне которой не наберется и десятка грибов. Кто же вечером ходит по грибы, да еще в праздничном наряде и щегольских сапожках? Как не напускал на себя суровый вид Андрей Иванович, не стриг бровями, было приятно видеть Маню, а особенно знать, что она любит его. Как-никак, он на 15 лет старше, могла бы Маня найти и помоложе, а вот тянется к нему... «Да не слушай моего Степку», — затараторила она. «Ей-бо, мужик совсем умом крянулся. Ноги-то еле волочит, а ревновать принялся. Знаю, знаю, был у тебя с топором. Это ж надо такое придумать. И на меня замахивался. Да куда ему, убогому? Порча на него нашла какая, что ли? Давеча Лушку подозвал. Сам-то уж не подымается с кровати. Стал говорить ей, чтоб блюла себя». И за воняткой приглядывала, будто меня и в доме нет. «Вот что я тебе скажу, Маня», — начал было Андрей Иванович, но она перебила. Андрюшенька, мой это грех, мой. И перед Богом за все отвечу я. Не люб мне Степа, прости меня, Господи. Квартирант на дому, уж который год. Какая баба еще потерпит такого немощного мужика в своем доме? А я ухаживаю, горшки выношу за ним, мою в бане, как малое дитя. И доброго слова за весь день не услышу. Лежит и буравит глазами потолок, сядет за стол, слова не вымолвит. Ребятишки и те в его комнату стараются не заглядывать. Разве мы виноваты, что проклятый германец отравил его газами? Пока Степан жив, я к тебе не ногой, — сказал Андрей Иванович, тихонько постукивая по рельсу, отчего тот негромко звенел. На телеграфных проводах синевато поблескивала зацепившаяся за них длинная паутина. В брезентовой куртке, помятой железнодорожной фуражке с перекрещенными молоточками на околышке, бородатым гигантом возвышался Андрей Иванович перед невысокой худощавой женщиной. Глаза его смотрели мимо нее на огромную сосну, далеко в сторону выбросившую корявый розовый сук. На нем цепко сидел нахохлившийся коршун, изредка его рябая голова с изогнутым клювом поворачивалась то в одну, то в другую сторону. Оглянувшись вокруг и отшвырнув корзину с весело запрыгавшими по шпалам грибами, женщина шагнула к нему, прижалась к его широкой груди, горячо зашептала. «Андрей, миленький, соскучилась я по тебе. Каждый вечер жду, когда стукнешь в окошко». Он отстранился от нее, пригладил свою окладистую бороду и, пристально глядя в самые зрачки, спросил. «Ну чего ты липнешь ко мне, баба? Есть мужики неженатые, хоть бы Шмелев». «Дурак ты, Андрюшенька. Если женщина полюбит одного, ей другой не нужен даром, будь он молодой и неженатый. С немилым жить волком выть, а к милому и 7 верст не околиться». Али разлюбил Андрюшенька, заглядывала она ему в глаза. «Разве я когда говорил, что люблю тебя?» — усмехнулся он. «Я и себя-то, Маня, не люблю». «Какой есть, а ты мой!» — выкрикнула она. «И не говори, что не любишь, все равно не поверю. Я баба, сердцем чую». «Я Степану обещал», — сказал Андрей Иванович. «Да я его нынче ночью придушу убогого. Опостылил он мне. Уж прибрал бы его Господь немилого». «Окстись, баба!» — прикрикнул Абросимов. Она также внезапно остыла. Нагнулась за корзинкой, грибы подбирать не стала. Подвернувшийся под ее каблук красный подосиновок списком расплющился. «Прости меня, Господи, грешницу!» — негромко произнесла Маня и взглянула Абросимову в глаза. «А у тебя, Андрей Иванович, жестокое сердце. Ой, как ты больно умеешь ранить!» И добавила с явной издевкой. «А неженатого Шмелева напрасно мне навязываешь. Он давно уже завел шашни с невесткой твоей, Александрой». «Брешешь, стервь!» — нахмурился Абросимов. «Язык-то у тебя помело». «А что ж, твой Митенька городскую зазнобу завел в Питере. Александре дурой надоть быть, чтобы тут теряться. Девка-то в соку». «Это правда». Дмитрий еще в прошлом году на Тинокосе признался отцу. Что мог ему на это сказать Андрей Иванович? Мол, бросай к черту раю и живи с женой? По понятиям старшего Абросимова, венчанная жена дана Богом человеку, но ведь и сам не без греха. Раньше-то, когда был молодым, как-то не задумывался над этим, а вот сейчас будто ржа разъедают его мысли о своем житье. Бывало, любая победа над женским сердцем вызывала в нем радость и чувство самоудовлетворения. Вот, мол, какой я молодец. А теперь все это кажется суетным и мелким. Наверное, вечным укором будет стоять перед его глазами желтое худое лицо соседа Степана Широкого. Ведь были друзья, да еще какие, а теперь враги. При встрече глаза отводят друг от друга. Конечно, он, Абросимов, виноват перед Степаном, но и Маня хороша. Пытался втолковать сыну, мол, семью надо беречь, а всякие там раи сбоку припека, баловство одно. Но Дмитрий, видно, не в него уродился. Стал толковать, что с Раей у них все общее, учеба, интересы, а Шура совсем чужая стала. С ней поговорить-то не о чем. «А сын?» — спрашивал Андрей Иванович. При живом-то батьке сиротой будет расти. Дмитрий пообещал наладить с Шурой отношения. Приехал на каникулы, возился с сыном, починил сарай, поставил новую изгородь. Приходил к родителям с женой на вечернее чаепитие. Одно удовольствие было на них смотреть. А потом вдруг что-то у них произошло. Дмитрий на месяц раньше уехал из дома. Только Тонький сказал, что до начала занятий будет в Туле, откуда родом Рая. Дочь рассказала, что у Дмитрия все лицо было расцарапано, у пиджака рукав оторван, она, Тоня, и починила ему одежду.